А зелье? Напрягся Грегори, поняв, что самостоятельно мы не успеем восстановиться. Я же пытался понять, что не так с моим организмом. Несмотря на снижение реальных нагрузок, мышцы тела болели так, будто бы мне действительно пришлось устроить марш-бросок по руинам города и поучаствовать в длительном бою. Не всегда у вас будет возможность вступить в бой отдохнувшими, покачала головой девушка, учитесь использовать ваши силы экономно. И да, в следующем погружении вы получите только 3/4 гранат, зелий и артефактов. После того, как сможете выполнить задачу в таком виде, снаряжение урежем до половинного. А противники? Мрачно поинтересовался Гойл. Вы и так вступаете в бой с уже измотанными врагами с 1/3 возможных запасов, пожала плечами Джулия, но, раз ты просишь, то я поменяю настройки симулятора и у них будет половина снаряжения. Кстати, хорошая мысль, усмехнулась вампирша, будем постепенно усложнять вам задачу, делать ваших оппонентов более свежими, с полным резервов и боекомплектом. О, нет, зачем я спросил, вздохнул Грегори. Джулия, обратился я к девушке, это, ведь, непростой симулятор, мы меняемся, мышцы явно становятся более тренированными, верно, кивнула вампирша, одобрительно улыбнувшись, молодец, что заметил, артефакт-симулятор проводит стимулирование ваших мышц, желез внутренней секреции и нервной системы, вырабатывая нужные рефлексы, за счет этого вы получите не просто голые знания, но и подготовленные тела, способные успевать за вашими мозгами. По этой причине нам постоянно хочется есть, да и зелье уходит как в бездонную бочку. Кивнув, Джулия молча вышла из помещения, оставив нас вдвоем. Грегори, проводивший взглядом мускулистую фигуру вампирши, покачал головой. Не будь я таким уставшим, влюбился бы. Красивая, хоть и вампир, смертельная любовь, дружище, хмыкнул я. Да и, ей 4,5 века, не забывай, мы для нее, считай, младенцы. Встав, я направился вслед за Джулией, стараясь идти ровно. Моральная и физическая усталость навалились на меня тяжелым грузом, давя на плечи и спину, а головная боль, всегда сопутствующая энергетическому истощению, била по вискам, заставляя сжимать зубы, дабы не начать стонать. На Гримма мы теперь не рисковали появляться, как и сам Сириус, во всяком случае, обычным способом. Сейчас он, вместе с Кричером, что-то делают с настройками защиты, пытаясь запустить давно деактивированные стационарные порталы, что раньше связывали особняки Блэков между собой. Эти артефакты использовались многими старыми семьями еще до начала войны со Святым Престолом, но потом от них отказались в пользу каминной сети, которая обладала теми же возможностями, но не выдавала во владельцах особняков и замков волшебников. В те далекие времена около 1/3 британской знати являлись одаренными, активно участвующими в светской жизни и политике. В их владения в любой момент могли нагрянуть представители церкви с далеко не самыми добрыми намерениями. В подобных условиях использование классических портальных площадок и арок становилось попросту опасным для жизни, что и привело к появлению каминной сети. Первоначально, эти артефакты связывали лишь отдельные особняки крепости волшебников-аристократов, но потом начали распространяться между союзниками, а затем и по стране в целом, обзаведшись целым комплексом охранных и контрольных чар, системой паролей и многими другими вещами. После формирования Министерства магии, Визингамот принял решение о необходимости передачи под его контроль всей существующей сети и создания отдельного департамента, занимающегося ее обслуживанием и модернизацией. Из-за всего этого, портальные площадки и арки, что существовали в древности, превратились в историю, сохранившись лишь на страницах учебников да в хранилищах самых старых семей. Теперь же, когда единственный вход в пространственный карман с особняком Блэков оказался, фактически, под контролем противника, доверия к каминной сети Сириус не испытывал, помня, как пожиратели смерти и их враги из Ордена Феникса использовали ее для проникновения в дома противников. В конечном итоге, мужчина решился восстановить старую портальную сеть, не забыв связать ее с крепостью Селины и особняком Гейлов. У меня же своего дома пока не было и, судя по всему, в ближайшие годы этот вопрос решенным не окажется. В назревающей войне о подобном лучше не думать. «Подожди меня», — раздался позади усталый голос Грегори, ковыляющего следом за мной. «Вот я не могу понять, мы выкладываемся одинаково, хоть у тебя резерв не намного больше моего, но ты и держишься дольше. Как ты умудряешься потом более-менее ровно идти? Великая сила привычки», — проворчал я. Где ж ты такими привычками обзавелся? Не спрашивай, Грег, нервы здоровее будут, поверь. Верю, не стал спорить мальчик, догнав меня. Поднявшись по лестнице, ведущей на первый этаж, мы оказались в небольшом помещении со множеством металлических шкафчиков и длинных скамеек. Типичная раздевалка, оставшаяся с тех времен, когда в семье Блэк было больше двух десятков человек, основная часть которых являлась мужчинами, способными сражаться. Увы, но эти времена давно стали историей. Переодевшись, мы вышли в коридор, ведущий к центральному залу. Уже там имеется лестница, ведущая на второй этаж, к спальням. Однако одна из множества дверей, что находится по обеим сторонам коридора, распахнулась. Из нее вывалились Селина и Сириус. Парочка выглядела помятой и уставшей. Их одежда оказалась во множестве мест порвана, а лица покрыты копотью. А вы где были? Поинтересовался Грегори, ошалел, разглядывая вампиршу и Блэка. Демонстрировали окружающим семейное чувство юмора, хриплым голосом произнес Сириус. А почему у тебя руки в крови? Спросил мужчину уже я. Слушатели не хотели смеяться, ответила вместо Блэка Селина. У них явно ограничены интеллектуальные способности, иначе бы оценили тонкий юмор волшебников. Что-то мне подсказывает, что эти голубки спелись и вместе юморили от души. Раздался голос Джулии из-за спин Сириуса и Селины. Идите в лазарет, осмотрим вас, детишки. Повернулась к нам вампирша. Чего стоите? Вам туда же, будете учиться и основам целительства и оказания первой помощи. Последовав за вампиршами и Блэком, мы оказались в помещении, прилегающем к лаборатории покойного Альфреда. Покойный мастер химерологии и магии крови прекрасно осознавал, чем занимается, и потому оборудовал более чем достойный медицинский блок. В отличие от больничного крыла, тут все выглядело относительно современным, даже стойки для капельниц имелись возле каждой койки. Кроме того, Альфред додумался изготовить еще и артефакты, аналогичные магловскому медицинскому оборудованию, аппаратов ИВЛ, искусственных почек, считыватели пульса и давления, мозговой активности. А ведь, кроме всего этого, имелись и анализаторы ауры, коконов, тонких тел, каналов внутренних энергий, общие сканеры, аналогичные уже современным аппаратам компьютерной томографии. Вообще, покойный Альфред Блэк был на редкость прогрессивным магом. Он не просто следил за новшествами в науке и технике маглов, но и внимательно относился к художественной литературе жанра научная фантастика. На основе всего этого ему удавалось создавать действительно уникальные артефакты, превосходящие все то, что доступно большинству здешних одаренных. При этом, мужчина не являлся профессиональным артефактором. Понятно, что его творения не были эталоном изящества и эффективности, но вот сами принципы их работы и то, для чего они создавались, вызывали уважение. Селина и Сириус, совершенно не споря с Джулией, разделись до нижнего белья и улеглись на койки, к которым наша наставница подкатила стойки со сканирующими артефактами. Грегори же, бросив взгляд на бледное тело вампирши, спокойно лежащей на кровати в одних лишь трусах и лифчике, покраснел и принялся разглядывать помещение, чем заставил Блэка фыркнуть. «Меня же куда больше интересовало здешнее оборудование, нежели достаточно выдающееся достоинство Селины». «Такс», прикусив нижнюю губу, произнесла Джулия, запустив артефакты, «что тут у нас в наличии? Тебе, Сириус, ничего не оторвало, но мозги так и не выросли. Видимо, этого уже не случится. Главное, что ниже пояса все цело», хмыкнул мужчина. Вампирша в ответ лишь усмехнулась. «Задница целая, а больше ничего не заметила. А ты проверь, только если потребуется оторвать. А ты нежно и ласково. Можно, даже, губами. Губами сам справишься». Слушая их перепалку, я откровенно смеялся, не забывая наблюдать за работой артефактов. Вот уж прав здешний анекдот: не бойтесь делать то, чему вас не учили. Помните, Титаник построили профессионалы, а Ноев ковчег – любитель. Альфред действительно был гением, самоучкой, но очень талантливым и весьма изощренным. Его детище работали на известных ему по химерологии и магии крови принципах, являясь полностью магическим аналогом разума, ограниченного функционалом и конструкцией артефактов. «Занятный у тебя крестник, Сириус», — нарушила свое молчание Селина, «ему творение Альфреда интереснее моей груди». «Грудь и грудь», — махнул я рукой, «чего на нее пялится, если за попытку полопать руки оторвут». Сириус, услышав мой ответ, оскалился в кривой усмешке, а Джулия откровенно заржала. Грегори оказался единственным в помещении, кто молча пялился в стену, делая вид, что его тут нет. Впрочем, оно и понятно. Мальчик попросту не осознает до конца, кто перед ним. Он видит двух молодых и весьма привлекательных девушек, одна из которых лежит на узкой койке почти голой, а вторая всегда одета в плотно облегающий фигуру комбинезон, совершенно не оставляющий места для фантазии. Для меня же Селина и Джуля – опаснейшие существа, справиться с которыми я не смогу еще очень и очень долго. Не та у меня весовая категория, чтобы на равных драться с вампиршами, у которых за спиной века опыта и накопления силы. «Вы закончили ворковать?» – поинтересовалась Селина. «Да», – кивнула Джулия. «У Сириуса множество трещин в костях, гематомы и переломы ребер. У тебя не полностью восстановились внутренние органы, но процесс остановился из-за недостатка энергии. Энергетика. Блохастому надо делать чистку ауры, а тебе хватит пары-тройки человек в качестве ужина. Но в целом, ничего действительно опасного у обоих». «Стоп, а где Рой? Вы его в замок отправили?» «Рой упокоился», — ровным голосом ответила Селина, бросив взгляд на Блэка. «Маглы обзавелись оружием и против нас. Роем звали еще одного вампира из гнезда древней вампирши. Русоволосый, высокий, жилистый мужчина, на момент обращения пересекший отметку 30-летия. Будучи живым, он являлся одним из офицеров королевского флота, но ему фатально не повезло. Ранение, что в те годы было смертельным, могло бы оборвать жизненный путь Роя Монтерри, если бы не вмешательство Селины, которая увидела в нем потенциал и выгоду для себя и своего гнезда. Так, в ночь на 7 сентября 1792 года этот человек стал вампиром. Познакомились мы с ним уже в этом особняке, приехав сюда после начала летних каникул. Мужчина занимался с нами рукопашным боем, погружаясь в виртуальную реальность, дабы избежать реальных травм, помогал вырабатывать тактику боя в тех самых разрушенных трущобах, куда мы каждый раз попадали во время тренировок под руководством Джули. В отличие от Джули, он действовал не так жестко, видимо, делая скидку на наш возраст. И как это произошло? Поинтересовалась Джулия, мгновенно растеряв всю веселость. «У этих ублюдков были ультрафиолетовые лампы», — произнес Сириус, — «и патроны с гранатами непростые. Они и щиты на базе противосносят, и вас выбивают. Во всяком случае, десяток выстрелов Рой перенес спокойно, но раны зарастали очень медленно, а вот когда в него весь рожок всадили, да еще и светом этих чертовых ламп накрыли». Выслушав Блэка, Джулия перевела потяжелевший взгляд на Селину. «А вы в таком состоянии почему?» «Пытались взять одного ублюдка живьем», — покачала головой та в ответ. «Как видишь, не получилось. Недоносок себя успел гранатой подорвать. Что-то это не похоже на обычных военных, даже не маглорожденных, которые понимали, к кому в руки могут попасть». «Это был церковник», — проворчал Сириус, — «только они всегда либо бились до последнего, либо находили способ подохнуть, но в руки волшебников не попасть». «Получается, что вы втроем отправились расправляться с кучкой маглов и примкнувших к ним предателей, а нам не сказали?» — спросил я, стараясь держать свои эмоции в узде. «Неплохо. Сириус, ты в курсе, что если с тобой что-то произойдет, то мне и Грегори», — кивнул я на мальчика, — «лучше сразу удавиться самим, чтобы другие не успели до нас добраться». «Ну, без «ну», Блэк», — покачала головой Селина, — «твой крестник прав. Я, кстати, думала, что ты мальчиков, как минимум, предупредил». «Допустим», — вздохнул Сириус, — «дальше что? В бой вас тянуть? Вы будете обузой. А зачем нам идти впереди всех?» — поинтересовался я. «Будем поддержкой. Тем более, что...» «Нет», — коротко ответил Блэк, — «пока Джулия не даст добро на ваше участие в боевых выходах, вам придется сидеть тихо и прикидываться ветошью. Тебе понятно, Сириус?» — посмотрел я в глаза мужчине. «Ты помнишь наш осенний разговор? Помнишь, кто я?» «Да», — кивнул тот, — «но я не идиот и понимаю, что сейчас ты не в той форме, чтобы подставляться. А если ты или Грегори подохнете в бою, то финал наступит уже для меня. Объяснить, или сам догадаешься?» «Ладно», — вздохнул я, — «но, если ты умудришься подохнуть, я тебя выдерну из царства мертвых и привяжу к паркету перед портретом твоей матери, чтобы она тебе вечность нотации читала». «Веский аргумент», — кивнул мужчина, к моему удивлению, резко побледнев. «Так, малышня», — фыркнула Джулия, — «марш на выход. Я займусь приведением Селины и этого кобеля в приличный вид, а вы отправляетесь учить наставления по штурму зданий. Завтра буду проверять, что запомнили и уяснили. Бегом». Стоило двери за подростками закрыться, как Джулия посмотрела на Селину и Блэка уже совсем другим взглядом, тяжелым и мрачным. «Насколько я помню, вы отправлялись на разведку, а не диверсионную операцию», — произнесла вампирша. «Они нас заметили», — проворчала Селина. «У маглов появилось оборудование, которое засекает именно проявление магии, детекторы. Причем, они не такие уж большие. У патрулей они имелись, в рюкзаке помещаются, и выводят на небольшой экран данные, как радар. В патрульных группах по одному бойцу с этими детекторами. Подозреваю, что маглы уже и подобные стационарные системы имеют. Может быть, даже строят где-то. Только как у них получится замаскировать столь масштабное строительство? Станции сотовой связи и ретрансляторы сигналов», — хмыкнул Блэк. «У них сейчас начала развиваться беспроводная связь. Появились мобильные телефоны, а производители устраивают гонку, у кого такие игрушки будут меньше и с большей емкостью батарей». «Проклятие», — выдохнула Джулия, — «они так могут всю страну накрыть детекторами». «Скорее всего, это и планируется», — кивнул Сириус. «Когда я интересовался их достижениями в сфере мобильной связи, оказалось, что всюду строятся эти станции и ретрансляторы. Добавить в конструкцию несколько блоков не проблема. Те, кто не является специалистом в этой сфере, ничего не поймут, а пускать на такие объекты посторонних спецов не станут. Или безопасники просто прикажут компаниям, которые занимаются этим направлением, включать в конструкцию предоставляемые модули». «Министерство знает?» – мрачно спросила Джулия, обдумывая услышанное. «Я уже отправил Руфусу Патронуса с докладом», – вздохнул Сириус. «Теперь знают. А что за пленного вы хотели взять? Когда поднялась тревога, мы решили уйти, но оказалось, что какая-то дрянь создает искажения, сбивающие работу порт ключей. Всех», – принялась рассказывать Селина, – «пришлось отходить пешком. Тогда мы и наткнулись на машину с офицером внутри. Ублюдок ехал не один, а с двумя солдатами. Все трое были волшебниками. Они не стали применять магию, а принялись по нам стрелять и включили прожектора с ультрафиолетовыми лампами. Тогда Роя и срезали автоматчики. Меня пространственные щиты Сириуса прикрыли, а вот ему не повезло». Тихо выругавшись, Джулия принялась доставать из артефактных шкафов, являющихся стазис-хранилищами, зелья. Ей предстояла достаточно нудная работа – привести Сириуса и Селину в норму. Увы, но даже вампиры нуждаются в квалифицированной помощи, особенно, если с ними пытались расправиться специально обученные люди. «А что по поводу Поттера?» – спросила девушка. «Я понимаю, что он непростой малец и с мозгами у него далеко не все в порядке, а знания и опыт далеко не детские, но, не слишком ли, он помнит прошлую жизнь за счет ритуала принудительной реинкарнации? Там он являлся некромантом-боевиком», – подумав, произнес Блэк, – «и боевым офицером с очень серьезным послужным списком». «Вот оно как», – хмыкнула Джулия, – «а я все пыталась понять, что за Айзек и почему он себя ведет так, словно бы уже успел дерьма нажраться в окопах. Думала, что у него просто с головой проблемы, а заклинания и умения», – усмехнулся Сириус, покосившись на вампиршу. «Мало ли чему и как ты его обучить успел», – отмахнулась девушка. «Мы, Блэки, всегда были двинутыми на голову. Хоть что-то не меняется в мире, не так ли?» Мрачно посмотрев на своего родственника, вампирша хмыкнула. Для нее нынешнее состояние семьи было кошмаром, сбывшимся ночным кошмаром. Шутить на эту тему девушка не собиралась и веселья своего дальнего родственника не разделяла. Впрочем, посмотрев в глаза Сириуса, она только покачала головой. С ее опытом не составило труда понять, что вся веселость и бравада мужчины, то, как он себя ведет в присутствии двух древних вампирш, не более чем результат отчаяния. Внутри последний живой Блэк точно не весел. Одиночество, тоска, боль. Этот список чувств очень длинный, и в нем точно нет жизнерадостности. Джулия сдержала свое слово, и теперь нам приходилось куда сложнее. Снаряжение стало меньше, а вот противники им как раз обзавелись и не стеснялись им пользоваться. Кроме того, изменение их возможностей в плане состояния резервов привело к тому, что на нас обрушивался натуральный ураган из проклятия и боевых заклинаний самых разных дисциплин. Кроме того, в лабиринтах городских улиц появились маглы с огнестрельным оружием. Как пояснила Джулия, во время гражданской войны все стороны не стеснялись брать под контроль простецов, используя как империя, так и магию разума, и натравливать на своих противников в качестве отвлекающего фактора. Впрочем, порой и эта толпа умудрялась убивать волшебников, попросту беря числом. Пришлось менять тактику, переходя от открытых столкновений к скрытному продвижению по городу. Из-за этого мы, возвращаясь в реальный мир, принимались изучать маскирующие чары, какие только могли найти в библиотеке покойного Альфреда, благо, она была действительно большой, почти столь же громадной, как и основная семейная Нагримма. Не меньше проблем было и по причине изначально неполного резерва. Не знаю, как этот чертов артефакт-симулятор добивался такого результата, но нам пришлось привыкнуть к данному факту и учиться действовать экономно, тратя свои силы как можно меньше. Где-то мы просто обходили противника, где-то вкладывали в свои заклятия меньше энергии. Я же, на фоне этих нагрузок, попросту привыкал к здешней школе магии, адаптируя свои старые знания и навыки под нее и местную тактику боев. В конце июля же мы провели ритуалы. Собственно, мой первоначальный план был забракован Блэком, который нашел подобные мистерии в архиве Альфреда, но, как оказалось, его дядя попросту не успел их проверить на практике. Сравнив описания, выданные мной, с данными покойного ученого, Сириус пришел к выводу, что запланированные ритуалы надо немного изменить. Данный факт меня серьезно беспокоил, поскольку проводить на себе непроверенную мистерию – глупость. В итоге, мне пришлось засесть за анализ предложенных Блэком изменений. Увы, но как бы я ни старался найти ошибки или изъяны, но все проверки и моделирования показывали, что мужчина прав. Однако, сам факт добавления в ритуал биоматериала совершенно нечеловеческого существа меня изрядно пугали. «Все просто», — хмыкнул Сириус, — «чтобы выжить в текущей войне, нам необходимо стать значительно сильнее. Твои ритуалы такую возможность дают, но вот их эффективность оставляет желать лучшего. А ничего, что мы можем неизвестно во что мутировать?» Поинтересовался я. Алхимические мутагены — не шутка. Их до 16 лет вообще нельзя использовать, а мы литрами их пьем. Если еще ритуал провести с твоими изменениями, то на выходе получится неизвестно что, вместо тебя, меня или Грегори. Он прав, вмешалась в нашу дискуссию Селина, не гонись за силой, Блэк, во всяком случае, не таким способом. И, напомню, у тебя детей еще нет. Если ты собираешься восстанавливать свою семью, то стоит задуматься о последствиях задуманного. Ритуал Айзека побочных эффектов не имеет и отработан за века его применения, а ты предлагаешь применить на себе совершенно непроверенную его версию с изменениями, рассчитанными за пару недель. Рискованно. В конечном итоге, Блэка уговорили не пороть горячку и следовать первоначальному плану, за что я Селине очень благодарен. Латуриров фортыгнули утерфи им гебери лактигя. Голос Сириуса был сух. Сам мужчина уже 3 дня как пришел в себя после прохождения ритуала и теперь привыкал к своему новому состоянию и приобретенным возможностям. Грегори, прошедший эту мистерию на час позже Блэка, еще не пришел в себя и пребывал в состоянии магической комы. Его тонкие тела и плоть, ауры и каналы внутренних энергий менялись, перестраивались по заданному мистерии алгоритму. Фарлади импхани меладарихали фария галмери фригя. С каждым произнесенным словом, в глубине тела и разума усиливалась боль. Тяжелая, густая, давящая, заставляющая мышцы сжиматься в тугие жгуты от спазмов. Только из-за этого я еще не кричал, катаясь по полу. Боль попросту парализовала тело. Даже дышать оказалось неимоверно трудно. Каждый вдох требовал невероятных усилий. При этом сердце билось в груди с невероятной силой, отчего в ушах стоял гул от быстро бегущей по венам крови. Нинформи нуури матиафаргами аампфалигайрени. Постепенно разум стал погружаться в подобие транса. Боль начала уходить куда-то в сторону, постепенно становясь далекой. Звуки и ощущения окружающего мира исчезли. В конечном итоге я погрузился во тьму. Глава 21. Прочитав содержимое доклада, Корнелиус поднял взгляд на Джонсона. «У нас есть возможность противодействовать этому дерьму», — поинтересовался министр. Невыразимец лишь понимающе хмыкнул, поняв, что Фадж попросту на взводе. Мужчине было понятно, что миролюбивый политик в нынешней ситуации чувствует себя не лучшим образом, что не могло не сказаться на поведении. Впрочем, на взгляд волшебника, Фадж еще сносно держится, не устраивает многочасовых истерик и криков, требуя мгновенно решить все проблемы, уже хорошо, учитывая, с какой скоростью маглы строят свои станции. «Полагаю, что нет», — покачал головой невыразимец, «мы можем только создать им проблемы на уровне снижения эффективности применения этих систем, но полностью устранить проблему не в состоянии». «Подробнее», — вздохнул министр, понимая, что сейчас ему сообщат далеко не самые приятные вещи. «Все правление Фаджа шло не так, как он того хотел. Малфой и Дамблдор, Скримджер и Боунс с первых дней пытались подмять под себя новоиспеченного главу государства. На фоне их ухищрений создавал проблемы и Визингамот, где совершенно неожиданно начались натуральные баталии за каждый принимаемый закон. Затем скандальное освобождение Блэка, массовые пересмотры дел, смерти заключенных, каждая из которых приводила к очередной проверке Азкабана и новым заседаниям заинтересованных сторон в парламенте. Орден Феникса начал проявлять активность, из-за чего пришлось начать целую кампанию против него и пытаться уговорить знать продавить законы по негосударственным военизированным объединениям. Все это давило на плечи Корнелиуса тяжелым грузом. Но угроза войны с маглами и вовсе заставила пересмотреть свои взгляды на очень многие вещи и вопросы. Теперь, читая сводки о происходящем в стране, Фадж откровенно жалел о том, что темный лорд исчез в 81-м. Вполне возможно, что приди он тогда к власти, ничего из происходящего сейчас уже бы не произошло. Мужчина трезво понимал, что является неплохим управленцем, но не военным лидером. Стоит начаться войне, как ему придется уйти в отставку, хоть это и создаст проблемы в виде временного безвластия. Но, как ему казалось, лучше так, чем он сам наломает дров и приведет волшебников в могилу. Джонсон несколько секунд молчал, словно бы подбирая слова, а затем произнес: «Мы можем провести серию ритуалов, которые создадут хаем-зоны, в которых плотности материального мира и астрала выровняются. Это приведет к почти бесконтрольному поступлению сюда громадных потоков энергии. Они очень быстро начнут распространяться вокруг, что забьет детекторы маглов и не даст им быстро обнаружить наши поселения и особняки знати. Что для этого нужно?» — мрачно спросил Корнелиус, уже догадываясь, какой ответ услышит. «Серьезные ритуалы требуют больших энергетических затрат. Чаще всего они компенсируются за счет жертвоприношений. Учитывая же озвученный план, речь пойдет о гитакомбах убитых. Маглы. Много. Несколько тысяч», — пожал плечами Джонсон. Озвученная цифра оказалась не столь кошмарной, как ожидал Корнелиус. Данный факт заставил его немного успокоиться и обдумать услышанное более-менее здраво. «Вы сможете все организовать так, чтобы они не хватились сразу?» — просил Фадж, мимолетно отметив для себя, что думает о том, как можно скрыть жертвоприношение, а не о самом факте использования маглов в качестве материала для ритуалов. «Вполне», — кивнул невыразимец. «Сколько времени это нам даст? Не имея образца детекторов, тяжело судить, но если судить по тому, что описал Блэк, максимум 5 месяцев. Потом маглы смогут адаптировать свою разработку под новые условия». Корнелиус вновь посмотрел на лист с детальным описанием стычки Блэка с магловскими военными и задумался. «А кроме этого, что мы можем сделать? Еще в 40-х нами были начаты разработки, аналогичные магловским ПВО, но действующие на иных принципах», — произнес Джонсон. «Частично мы использовали идеи самих простецов, да и потом следили за их прогрессом в сфере боевой авиации и ракетостроения. Собственно, на сегодняшний день мы имеем уже готовую, но еще не развернутую систему артефактов, способных послужить аналогом противоракетной обороны. Она в состоянии сбивать все современные вертолеты, самолеты, крылатые и баллистические ракеты. Теоретически, если честно, реальная эффективность остается под вопросом, как и меры, которые могут применить маглы после ее применения. Две мировые войны, прокатившиеся за 20 век по всей Европе, заставили волшебников более серьезно относиться к маглам и их вооружениям. Очень много семей погибло в результате газовых атак, взрывов бомб и попаданий снарядов артиллерии и танковых орудий. А сколько смертей принесло автоматическое оружие? Старые способы защиты оказались попросту непригодны для эффективного противостояния всем этим новшествам военного дела простецов, из-за чего отделам тайн пришлось экстренно заняться разработкой новых артефактов, чар и заклятий, способных гарантировать безопасность волшебников. Что хуже, во второй половине 40-х у маглов появилось ядерное оружие. И если против ударной волны и громадных температур взрыва еще удалось найти способы защититься, то радиация стала неприятным сюрпризом. Мало того, что артефакты, способные очищать землю, воды и предметы от заражения, невероятно сложны, так еще и не удалось найти способа защититься от мощнейшего потока частиц, образующихся во время ядерного взрыва. По какой-то причине он проникает даже в пространственные карманы, неся смертельное излучение. «Это лучше, чем ничего», — хмыкнул Корнелиус, махнув рукой. «Во всяком случае, мы будем уже не так беззащитны. «Сколько вам нужно времени на развертывание и запуск этой системы?» — спросил Фадж, внутренне радуясь тому, что не стал прислушиваться ни Дамблдору, ни к МакАлистеру, требовавшим срезать финансирование отдела тайн в 3 раза, и каков ее радиус действия. «Не слишком большой», — покачал головой Джонсон, — «порядка 300 километров. Учитывая зону заражения после применения ядерного оружия, можно сказать, что мы сможем избежать только части поражающих факторов». Несмотря на то, что цифра не выглядела выдающейся, Корнелиус прекрасно понимал, что у Маглов дела в этом же вопросе обстоят не лучшим образом. Он уже ознакомился с ТТХ существующих ПВО и ПРО, после чего пришел к выводу, что в случае, если дело дойдет до крайности, то шансы выжить у волшебников куда большие, нежели у самих простецов. «Это уже что-то», — покачал головой Фадж, — «что по срокам. Эта новость была действительно хорошей. Во всяком случае, маглы будут лишены возможности наносить удары с воздуха, оставаясь безнаказанными. Да и баллистические ракеты с бомбами попросту не долетят до целей, будучи сбитыми на расстоянии. Останется проблема их наземных сил. Тут у простецов преимущество в численности. Армия мирного времени одной Великобритании не намного меньше численности всего населения волшебников. А, ведь маглам проще восполнять потери, им достаточно научить стрелять новобранцев из автоматов. Учитывая размер населения Объединенного Королевства, волшебников, в случае открытой войны, попросту задавит массой. От 3 до 4 месяцев, ответил невыразимец, только, хочу предупредить. Если мы начнем проводить ритуалы для создания магловским детектором помех, то начнутся сложности с соблюдением декрета о секретности. Как минимум, речь пойдет о массовом самопроизвольном поднятии кладбищ, да и количество демонов, что периодически появляются в нашем мире, возрастет в 10 раз. Демоны к волшебникам полезут в последнюю очередь, так, наши поселения и производственные центры защищены от них, хмыкнул Фадж и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил, тогда демоны не наша проблема, а кладбище. Сейчас у маглов популярны фильмы про всяких восставших мертвецов. Пускай увидят это вживую и попробуют на себе. Покачав головой, невыразимец хмыкнул и спросил, значит, мы можем приступать? Приготовьте все документы по обоим вопросам. С максимальной секретностью, конечно, усмехнулся министр, чье настроение немного улучшилось, хоть и война на носу, но будем соблюдать установленные нами же правила, нечего разводить анархию. Но приготовление к ритуалам можете начинать хоть сейчас, главное не дать маглам. Господин министр, ворвался в кабинет секретарь, донесение из отдела контроля. В Йоркшире система засекла активное применение боевой магии. Судя по данным артефактов, там бойня. Прикажите не лезть сразу, распорядился Фадж, мгновенно поняв, что Эврорат может влезть в бой и потерять перед намечающейся войной опытных боевиков, нечего людей гробить просто так, наблюдать, а затем по обстановке, но в сам бой не вмешиваться, это может быть ловушкой. Глядя на выстроившихся на плацу волшебников, Том чувствовал гордость, одинаково экипированные мускулистые фигуры, чьи лица были скрыты масками пожирателей смерти, внушали уважение и ощущение силы, никаких более плащей, только максимально эффективная форма, внешне похожая на ту, что используют армии маглов. Разве что вместо касок, легкие шлемы, да винтовок нет. Впрочем, учитывая происходящее в мире, до этого не так уж далеко. То, что узнал Блэк, умудрившись каким-то образом выйти на лагерь подготовки маглороженных волшебников, было крайне опасным. Системы обнаружения магов и магии. Причем, если в министерство Сириус отправил одну часть сведений, то Люциусу уже более подробные данные, которые Ридбла заставили напрячься куда серьезнее, чем он демонстрировал окружающим. Техника маглов засекала и вампиров, которые к обычной магии способности не имели в принципе. Это означает, что речь идет о разработках, выявляющих именно магических существ. Выводы Блэка о станциях мобильной связи и ретрансляторах тоже не вселяли оптимизма. Обдумав доклад Сириуса, Ридбл был склонен с ним согласиться. Если у министерства не найдется чем ответить на эту разработку, то придется действовать самостоятельно. «Повелитель», — произнес подошедший к тому волшебник, — «все готово». «Хорошо, Антонин», — улыбнулся Ридбл, поворачиваясь к младшему Краучу, «Барти. Мы установили маяки и подавители искажений, наблюдатели на месте и контролируют ситуацию. Можем начать переброску в любой момент, ответил на невысказанный вопрос мужчина. Крауч не скрывал своего предвкушения. Ему хотелось расправиться с теми, кто обрек мужчину на годы тюрьмы и жизнь с чужим лицом после освобождения. Том его прекрасно понимал, находясь в примерно таком же положении. Кальбусу и его своре счет у темного лорда был очень длинным и начинался еще со времен обучения в Хогвартсе. Впрочем, не только у него. Основная масса волшебников, что сейчас готовилась вступить в бой, имела личные причины ненавидеть Дамблдора и его прихвостней. Сегодня у них будет шанс частично утолить свою жажду крови, за что надо сказать спасибо неожиданной помощи Блэка. Он около полугода назад умудрился принести Люциусу интереснейшие документы. Сведения Блэка о допросе Дожа, одного из важнейших людей в Ордене Феникса, и добытые после этого материалы, помогли Питеру и Барти отследить всю цепочку финансирования организации Дамблдора, а затем и найти новые учебные лагеря и склады, куда были переведены все ресурсы фениксовцев. Теперь же наступила пора нанести удар возмездия. Пусть в лагере и не окажется самых одиозных фигур врага, но и ликвидация части живой силы сторонников Альбуса – хороший результат. Впрочем, даже несмотря на происходящее в мире, Том не собирался идти на мировую с Дамблдором. Это не тот человек, что станет исполнять договоренности. Скромный директор Хогвартса обеспечит яд в бокале при первом же удобном случае. Он политик, а не лидер. Теперь же, когда ситуация накаляется, его необходимо убить любой ценой, а заодно расправиться со всеми его сторонниками и прислужниками. Оставлять за спиной кучку предателей, что изначально ратовал за сотрудничество с маглами, гарантированно получить удар в спину во время войны. Подобного поворота нельзя допускать. К тому же, необходимо воспользоваться ситуацией себе на пользу. Пожиратели смерти восстанавливались с момента возрождения Тома. Набирались кадры и новые сторонники, формировалась новая внутренняя иерархия, менялась экипировка, разрабатывались новые тактики боя и стратегические решения, создавались производственные комплексы, строились медицинские лагеря. В это же время Альбус и его свора углубились в политику, существенно сократив численность боевых подразделений и куда больше внимания уделяя устранению конкурентов и грызне в Визингомате, внедрению своих людей в департаменты и силовые ведомства министерства. Глупое решение, особенно, если учесть, что Дамблдор прекрасно знал о крестажах. «Хорошо, начинайте», — кивнул темный лорд. Петтигрю махнул рукой троице своих помощников. Те же, достав из небольшого ящика десяток статуэток, сняли заклятие трансфигурации, превращая их в связанных мужчин и женщин. Затем пленников разместили рядом с походным алтарем, установленным на площадке с рунами подачи энергии. Вокруг него поставили стойки с накопителями, едва ли не светящимися от наполняющей их силы. Том, наблюдая за тем, как маглов убивают, лишь фыркнул. Создаваемый портал сможет работать больше 7 часов, если его не деактивируют. Что интересно, но почти 70% расхода энергии при работе портала идет именно на его создание, заключающееся в формировании устойчивого коридора между двумя точками пространства. В то же время, на его поддержание уходят сущие крохи энергии. Когда волшебники закончили с последней жертвой, символы портальной платформы вспыхнули голубым, а затем в центре каменной платформы пространство начало идти волнами, образующими вихрь, быстро обретающий глубину, а затем образующий черную воронку, уходящую куда-то в бесконечность. Еще несколько мгновений и перед строем пожирателей смерти был громадный провал, сквозь который отчетливо виднелась совершенно другая местность. «Вперед!» — приказал Риддл. Волшебники, сохраняя строй, направились к порталу. Они двигались группами по 8 бойцов, держа в руках уже приготовленные к схватке жезлы. Всего перед Риддлом прошло 10 отделений, 80 подготовленных боевиков. Сам темный лорд, оценив обстановку, кивнул Питеру и Барти. «Остаетесь здесь, хвост старший. В случае необходимости, вышлите подкрепление. Как прикажете, повелитель», — кивнул Крауч-младший, покосившись на Петтигрю. Несмотря на то, что Питер и Барти питали друг к другу неприязнь, приказы темного лорда они исполняли наилучшим образом, даже если приходилось действовать совместно. Мужчины не смешивали общее дело и личные чувства, что импонировало тому. Сам он прекрасно осознавал, что порой ставит свои собственные чувства и желания выше главной цели. Впрочем, подобное случалось крайне редко, а после возрождения так и вовсе прекратилось. Пройдя вслед за своими сторонниками через портал, Волдемарт огляделся. Судя по местности, они находились где-то на юге страны. Во всяком случае, зелени тут было значительно больше, чем близ Лондона, а ветер приносил запах соленой воды. Неподалеку от провала портала обнаружились несколько волшебников во все той же новой экипировке пожирателей, сменившей свой цвет под окружающую среду. Это новшество было введено после того, как Барти и Питер рассказали о современных магловских армиях, а потом сам темный лорд добыл их аналог мантии-невидимки. Понятно, что до одного из легендарных даров смерти детищем современных артефакторов далеко, но и задача перед ними ставилась иная – суметь скрыть волшебников от техники маглов. В какой-то мере это удалось. Новая форма пожирателей прятала ауру, поглощала фоновую энергию, выделяемую владельцами снаряжения, полностью отсекала тепловое излучение и обладала мимикрирующей способностью, подстраиваясь визуально под окружающую среду, не мгновенно, но достаточно быстро. Если волшебник, одетый подобным образом, замирал на месте, то заметить его становилось очень трудно. «Надо будет эту технологию подкинуть Аврорату», — подумал Том, не сразу, но когда начнутся бои с маглами. Для простецов это будет очень неприятный сюрприз. Сегодня все нововведения в форме и снаряжении пожирателей смерти пройдут боевое крещение, впервые побывав в реальном бою, а не на виртуальных аренах или тренировочных поединках. «Докладывайте», — требовательно произнес Том, подойдя разведчикам. «Стандартный лагерь из временных построек с расширением пространства, повелитель», — тут же ответил один из волшебников. «Территория поделена на сектора, складской, лазарет, тренировочная зона и казармы. Все обнесено забором из колючей проволоки на деревянных столбах. К лагерю ведет грунтовая дорога. Имеется въезд с воротами и вышками для охраны. На каждой такой точке дежурит по двое волшебников в стандартной форме и амуниции Ордена Феникса. Новость о том, что сторонники Дамблдора пользуются наземным транспортом, заинтересовала Риддла. Учитывая, что ни сам Альбус, ни его цепные псы не были такими уж маглолюбцами, как пытались показать, а собирались лишь уничтожить текущую структуру общества, а в новой занять главенствующую роль, это могло означать только наличие в их рядах сквибов или простецов. Зачем им дорога и ворота? Поинтересовался Том. Сюда прибывают сквибы и слабосилки, пожал плечами волшебник, да и часть грузов они доставляют обычными машинами. Вот как, протянул темный лорд, заминируйте дорогу и создайте периметр из алхимических бомб. Детонация на ауру без моей метки. То, что теперь его сторонники не щеголяют черной татуировкой, не означало, что Риддл стал доверчивым простаком. Просто мужчина сменил подход, удалив из своего творения визуальный элемент. Лишь единицы, вроде Питера и Барти, обладали настоящей свободой. Они делом доказали свою верность тому, какова численность их сил. «Около 150, — ответил разведчик, — большинство — маглорожденные. Около четверти — слабосилки и скрибы, вооруженные магловскими винтовками». «Магловскими, вот значит как, оценим их боезапас», — фыркнул Риддл, внутренне радуясь своей предусмотрительности. «На эту операцию было решено взять и новые средства защиты, включая артефакты, создающие в качестве щитов пространственные искажения. Они, в отличие от стандартных, помогали избежать алхимических пуль, что ныне появились у маглов». «Повелитель», — обратился к Риддлу другой разведчик, — «в паре миль отсюда проходит река, через нее ведут мосты, которые стоит тоже заминировать. Их всего два, а дороги через них сходятся в полумиле южнее лагеря. Можно установить заряды и на той развилке». «Действуйте на свое усмотрение», — отмахнулся Том, — «вы изучили местности, вам виднее, как правильно все сделать. Работайте. Как закончите, сообщите. Без вашего сигнала мы не начнем атаку», — с раздражением произнес темный лорд. «Работать и работать над ними», — мысленно скривился Риддл, «им следовало провести минирование еще до нашего появления, а не ждать моего разрешения. Придется обсудить эту тему с Долоховым. Дисциплина, хорошо, но и понимание, где надо проявить инициативу для выполнения поставленной задачи, тоже необходимо». Когда группа разведчиков исчезла, Том огляделся вновь. До их цели около мили. В вечернем лесу, лишенном городского освещения и суеты, хорошо заметны костры и фонари, уже зажженные кем-то в лагере фениксовцев. Видимо, сторонники Дамблдора не изучали магловские документы о необходимости маскировки источников тепла и света. Ударные группы рассредоточивались по изначально оговоренным позициям. Сам же Том задавал вопросы разведчикам не просто так. С самого начала операции его нервировало странное чувство тревоги, словно бы должно произойти нечто неприятное. На этот случай он и приказал всем взять эвакуационные порт-ключи и новые защитные артефакты. Если в бой вмешаются маглы, то это даст пожирателям смерти возможность уйти в безопасное место. В прежние годы, будучи под воздействием внесенных в его разум неизвестными волшебниками внедренными программами установок, Том не уделял достаточного времени вопросам такого рода. Из-за этого многие операции, что могли пройти бескровно для его ордена, оказывались провалены, а бойцы гибли десятками. Теперь же, когда сознание темного лорда полностью свободно, он принялся за дело всерьез, тщательно проработав вопрос создания полноценного штаба, в задачи которого входили организация разведки, общего сбора информации, планирование и подготовки боевых операций, логистика поставок и общее снабжение, производственные вопросы. Только после того, как эта структура была окончательно сформирована и начала функционирования, Вальдемар взялся за другие сферы деятельности своей организации. «Сигнал», — произнес один из разведчиков, что остался рядом с темным лордом для обеспечения связи со своими товарищами. «Начали», — приказал Том, повернувшись к командиру ударной группы. Сам мужчина планировал лишь наблюдать за действиями своих бойцов. Им требуется научиться воевать самостоятельно, а не только при наличии подавляющей мощи их повелителя. Разведчик активировал артефакт, создающий антиоперационный барьер. Теперь никто не сможет уйти этим способом. Главное, чтобы ловушка не стала взаимной и сами пожиратели не превратились из охотников в добычу. Через несколько минут лес озарился вспышками взрывов десятков алхимических гранат. Почти сразу же лагерь противника озарился светом множества вспыхнувших пожаров. Ночной лес наполнили крики феникосовцев. Одни пытались навести порядок в неожиданно возникшем хаосе, другие выли от боли, катаясь по земле, объятые пламенем. Запустив в небо артефакт-наблюдатель, Том достал хрустальный шар, над которым сформировалась иллюзия, изображающая местность вокруг и происходящее в лагере противника. Вышки по периметру были объяты пламенем. В одной из них, той, что расположена у ворот, все еще находился один из бойцов Дамблдора. Мужчина, несмотря на то, что его одежда уже тлела, постоянно восстанавливал щиты и бросал в наступающих пожирателей заклятия. В глазах волшебника плескалась смесь злости, боли и отчаяния. Уйти он не мог, деревянную лестницу попросту разнесло взрывом, и теперь единственной возможностью спастись от огня был лишь прыжок с 7-метровой высоты. Судя по всему, чарами левитации этот волшебник не владел, раз остался на месте. Сами ворота уже были выбиты взрывами, и через них, прикрываясь штурмовыми щитами в человеческий рост, покрытыми защитными заклинаниями, шли пожиратели. Действовали они слаженно, отправляя смертельные заклятия своими жезлами из-за надежной защиты. Никаких геройств или безумных атак, только вдумчивая, планомерная командная работа. Движение от укрытия к укрытию. Дистанция между отделениями 10-12 метров, чтобы иметь возможность прикрыть друг друга в случае необходимости. Вот эта группа столкнулась с наспех сооруженной баррикадой из металлических бочек и каменных блоков, которые спешно создавались фениксовцами с помощью заклятий трансфигурации. Стоило отряду затормозить, как на него навалились вышедшие из-под дезиллюминационных чар волшебники в характерных мантиях Ордена Феникса. Однако этот успех противника оказался лишь отсрочкой перед неизбежным. Идущий следом отряд ударил по ним как заклятиями, так и алхимическими грантами, прикрывая зажатых с флангов товарищей. После этого командир первой группы призвал адское пламя, направляя его на баррикады. Раздавшиеся крики боли и страха стали музыкой для ушей Тома, отчего лицо темного лорда исказилось в хищной гримасе. В это же время три других группы, что атаковали со стороны жилой зоны и складов, закидывали палатки фениксовцев алхимическими гранатами и артефактными бомбами, что недавно стали создавать мастера Ордена Пожирателей Смерти. Из-за того, что все жилье врагов имело расширенное внутреннее пространство, эффект от взрывов был запредельным. Нарушенные чары ломались, создавая волны искажений, благодаря чему все те волшебники, что не успели покинуть палатки, превращались в кровавое месиво. Их более удачливые товарищи порой получали из-за этого настоящие потоки крови и куски внутренних органов в лицо, что сразу же выводило их из боя. Этим тут же пользовались нападающие, убивая фениксовцев одного за другим. В складском секторе ситуация для пожирателей складывалась лучше всего. Там почти никого не было в момент нападения, только немногочисленные часовые, которые не смогли оказать серьезного сопротивления и старались отступить к штабному сектору. Удавалось им это далеко не всегда. К Куда чаще бойцы Тома попросту закидывали их алхимическими гранатами, а затем добивали авадами. Что странно, но в складской зоне обнаружилось сразу 5 грузовиков, несколько джипов и мотоциклы с колясками. Их нападающие не трогали. То ли решили отдать решение сего вопроса в руки начальства, то ли понимали, что техника маглов имеет привычку не только гореть, но и взрываться. При этом, пожиратели ни на мгновение не останавливались и всюду действовали по правилу: вначале граната, потом движение. Эта магловская тактика, позаимствованная из методических пособий по штурму зданий, оказалась невероятно эффективной. Даже сейчас, когда шел бой в лагере, а не в городских условиях, потерь среди пожирателей почти не было, только легко раненые, которых позднее удастся вернуть в строй. Сложности начались только тогда, когда все 3 ударные группы сошлись у штабного сектора. Там фениксовцы успели неплохо окопаться и достаточно успешно противостояли пожирателям. Увеличив изображение, Том опознал в одном из обороняющихся Аластера Моуди. «Вот оно как», — оскалился Риддл. «Неожиданная встреча, старик. Впрочем, недолгая». Наложив на себя заклятие ночного полета, темный лорд взлетел в воздух, оставляя за собой черный шлейф. Внутри мужчины клокотала ярость, заставившая броситься в гущу боя. Аластера Моуди Том хотел убить лично. К одноногому ублюдку у Риддла имелись личные счеты. Добравшись до места схватки, темный лорд не стал приземляться. Вместо этого он ударил по позициям обороняющихся серией заклятий, мгновенно уничтоживших укрепления. Вслед за этим мужчина бросил вниз весь имеющийся у него запас бомб и алхимических гранат, из-за чего штабную палатку и остатки баррикад попросту разнесло. Из фениксовцев уцелело лишь 3, а Ластер, незнакомая Риддлу стройная женщина и мужчина лет 40. Впрочем, в энергетическом спектре он оказался самым слабым из этой троицы и почти не участвовал в бою, лишь подпитывая щиты.